New Year Eve. Красота у меня под окном. Кто-то продал мне пропуск в мой дом. Не задорого и не задолго. До всего, что зовут чувством долга, утоленным сердечным покоем, равновесием, чем-то, что стоит разом множество всех комбинаций, потому что я склонна меняться.